Глава 16. Целую осьмицу я занимался свободно своими делами. Никто меня на совещание не зовет и никаких преград с кознями не строит. А чего их строить, ведь я все же принял по очень большой просьбе всех пожилых членов совета отдельно на лечение. Прошелся по спинам, животам, коленям и головам лечебным артефактом. Потратил серьезно маны. Они сразу же ощутили вкус к жизни и счастливые ушли из капитанского номера. Пообещали мне предпринять все усилия, чтобы выполнить хотя бы часть моих требований. Но на самих тех старых капитанов еще можно как-то положиться. Держат слово свое как могут. Они все-таки выступают таким стабилизирующим фактором между захватившей основную власть сплошной молодежью в Совете и остальным населением города. Пока договороспособные члены Совета Капитанов пытаются как-то уговорить одного из своих товарищей расстаться с моим домом и как-нибудь вместе согласовать военную операцию с начальством гвардии. Начальство, конечно, упирается, хочет мудро руководить вылазкой и докладывать о победе как самые главные участники. Тут я рассчитываю на Генца, который должен хорошо помнить, кто тогда всех побеждал на Севере. Агентство мне уже пообещали точно вернуть. Скоро Орни снова вступать в управление. Как я и рассчитывал, никого жены бывших влиятельных людей города привлечь на свою защиту не смогли. Мужей уже нет. Дети по глупости и жадности обособились от своих старых товарищей и потеряли возможность непосредственно влиять на власть. Да, вполне себе возможно, что... Не очень-то и хотели дальше заниматься таким не сильно прибыльным в их руках делом. Они уже достаточно пожилые женщины, все у них есть, дети пристроены, лишние хлопоты с невысоким финансовым итогом не так интересны. Вернее, сильно прибыльно работать на чужих людей не согласны. Остальные работницы едва тянут дело по причине своей общей неграмотности и вообще довольны целым тайлером за легкую работу. Это тебе не рыбу целыми днями чистить, солить голыми руками и вялить на берегу под палящими лучами ареала. Я же вообще никуда не тороплюсь, наслаждаясь жизнью с Гритой, понемногу начинаю общаться с настороженно относящимся ко мне сыном. Еще постоянно радуюсь восторгу в потрясенных глазах, излеченных от болезней и недугов горожан. Гвардейцев оставляю теперь рядом с собой по очереди. Смысла им сидеть безвылазно около моего приемного кабинета точно больше нет. Теперь то торг, то учитель проводят время в кругу семьи. Уже как бы я, получается, распоряжаюсь ими тоже. Понятно, что у старшего разведки своих служебных дел гораздо больше, чем у просто инструктора по физподготовке. Поэтому гораздо чаще скучает на скамеечке в тенечке мой приятель-учитель. Ну, вообще так просто против излечения городского народа позицию свою не выскажешь, даже если ты представляешь совет города. Ее обосновать нужно хоть как-то, а попробуй это сделать болеющим людям, которые получили шанс на выздоровление. Тем более, что у меня получается лечить всех до единого пациентов. Теперь уже дело побыстрее идет. Больше не хожу по улицам города. Для лечения снял одну из бывших ювелирных лавок на третьей улице. Помещение с мощными дверями и крепкими замками, совсем пустое. Поставил в него кровать, стол, несколько табуретов из квартиры Гриты. Нанял одну из знакомых Клоя прибираться. И веду теперь там постоянно прием. Нарисовал даже на стене часы, работы с перерывами и на завтрак, обед и ужин, и разряжая палантиры самым серьезным образом. За неделю опустил уровень заряда на одном до 20%, а на двух других, прежде полностью заряженных, до 80%. Зато принял 120 человек, заработал под сотню золота. Нанятые в мою охрану 8 бывших военных во главе с Яташем тоже недешево мне обходятся. Однако без них пока лучше не оставаться. Формирую вокруг себя круг лично преданных мне людей мало-помалу. С помощью возвращенного здоровья, нормальной палаты и еще не пыльной работы. Народ пока восстанавливается после тяжелых ранений и махать молотом в ко мне тесной мастерской или сразу же скакать целыми днями на смену к рудникам, еще не способен особо. Подлечил Клою, Трона, Орнию, Гриту с сыном от всех видимых и невидимых болезней. Даже Абель позвал через Торка, но она пока не пришла. А вот Ирния явилась сразу. Все такая же тоненькая и миловидная. Хорошая у нее порода оказалась. Не разнесло ее вширь после многочисленных родов. Хотя она еще совсем молодая, всего-то ей лет 25-26 должно быть. Я ее сходу избавил от непроходящих болей в животе и еще от чего-то по-женски. Ее подлечил и своего приятеля-учителя, естественно, тоже. Позвал его сестру приходить. Но ее пока муж, набравший большую силу в совете, не пускает никуда. Ладно еще, что не подозревает ни о чем, что ее первый ребенок от меня. На совещаниях ведет себя вполне дружелюбно по отношению ко мне. Это дело я хорошо чувствую, особенно теперь, когда уже 7-й ступенью в магии. И тут меня с самого утра предупредили о новой встрече в трактире, которая запланирована на обед. «Ну, лед тронулся, господа присяжные заседатели». Этой странной фразой я здорово удивил проснувшуюся перед завтраком Гриту. Знакомого ювелира уже нет в живых, придется с кем-то другим работать. Хотя пока у меня и нечего особо продавать. Все богатства должны быть надежно спрятаны под гранитными глыбами на Нарнийских Нагорьях. Придется их все за один раз доставать, перевозить солидным караваном под охраной в город и где-то здесь хранить долгое время. Для такого мероприятия лучше занять какой-нибудь важный пост в ратуше или вообще всю ратушу. В назначенное время я ушел с приема в сопровождении Яташа и обоих гвардейцев. Насмотревшись на мое лечение больного народа, они теперь гораздо спокойнее относятся ко мне. Нет, этот Торг принял для себя какое-то решение, очень нелегкое для него самого, а учитель и так ко мне относится максимально дружелюбно. Хорошо бы как-нибудь немного наедине пообщаться с его сестрой и задать ей пару вопросов. Не будет ли она сильно переживать, если с ее мужем случится что-то нехорошее? Может, все же она любит и уважает его? А слова брата просто недоразумение? Не поняли брат и муж друг друга при встрече. Однако такого свидания пока не случилось. Это значит, что Клея еще не хочет почему-то афишировать наши прошлые отношения и особенно показывать мне ребенка от меня же. Она очень умная женщина, и ей виднее, как сейчас себя вести. Тем более, что я сразу начал жить с Гритой. То есть это она сделала такой выбор самостоятельно, особенно меня не спрашивая. Я, конечно, оказался не против. Теперь понимаю, что всегда тосковал по ней самой, ее смелому характеру и отличной фигуре. Купец ее бывший, некрупный такой мужик, со смазливым лицом, все же пришел выяснять отношения по ее поводу. Как это я посмел его женщину к себе забрать? Только Ярош с Торком быстро привели его в чувство, понятно и внушительно объяснив, что говорить тут не о чем, а их наниматель сейчас слишком занят. Я сам разбираться не стал, не моего уровня это уже проблема, пусть охрана хоть немного поработает. Я-то ж похоже, что очень даже обрадуется, когда убьет кого-нибудь за меня, насколько он проникся чувством благодарности за свое здоровье и новую жизнь. А теперь еще у старого охотника появился серьезный такой смысл жизни. Если чувство скорого решения самой главной для него в этом мире задачи победы над магами Севера его подстегивает постоянно. Так что к обеду теперь снова стою перед немного поредевшим советом капитанов. Не все из моих пришли в трактир сегодня. Наверное, показывают мне таким образом, что не согласны с общим решением. Но таких немного. Вроде всего трое. Так что и правда можно на их отсутствие особого внимания не обращать. Ведь 15 остальных капитанов все же собрались в назначенное время. «Мак Ольг Прот!» – торжественно начинает один из пожилых капитанов. «Совет пришел к полному согласию по принятию нового закона, исключающего твое имя из списка остальных магов. Вот он сам написан, приведен, как положено, через секретариат ратуши, ты можешь изучить его». Он протягивает мне лист дорогой бумаги с проставленной знакомой печатью, на котором я вижу свое имя. «Далее под твою руку возвращается так называемое агентство по торговле жильем и еще твой бывший дом. Доли в мастерских, обслуживающих сейчас срочный заказ гвардии и стражи, пока выделить невозможно. К вопросу с хамамом совет предлагает вернуться позже. После обещанной тобой окончательной победы такой вопрос будет гораздо легче решить». «Ну, все как я и думал. Мне предлагают». «Держи, Ольг, все то, что не имеет такой ценности или изъято совсем по беспределу. Но это касается только такого имущества, за которое еще можно как-то бескровно договориться. А возместили остальные члены совета как-то своему товарищу потерю целого жилого дома, как я правильно понимаю». Здоровенные сыновья капитана Кроинца плевать хотели на все уговоры, и с ними назревающий вопрос с моим хамамом можно решить только совсем радикально. Типа или я, или они остаются управлять им. Да и жить в Асторе тоже, как и просто жить с мастерскими, тоже так же без серьезного нагибания их новых владельцев ничего не получится сделать. А нагибаторство это может привести к серьезным боям в самом городе, чего мне желательно избежать совсем на будущее, да еще перед лицом серьезнейшей опасности с юга. Можно, конечно, еще долго, пару месяцев упираться, да хоть до самой следующей весны, выбить еще какие-то плюшки от севера, но настолько затягивать вопрос с магами я не собираюсь. Тем более, что в военном плане город и так стоит на опасной растяжке, держа свои силы на севере, когда основная опасность угрожает только с юга. С имеющимися воинами и так отбиться от степной орды, скорее всего, не получится. А когда треть армии и все лучшие лесные разведчики пропадают на севере, то это просто риторический вопрос. Когда степняки захватят все Черноземелье. А сможет ли выстоять сам Астор? Поэтому север придется замерить окончательно, сделать его глубоким и надежным тылом. Мне нужен авторитет единоличного победителя магов, и в этом вопросе совет капитанов почти полностью пошел мне навстречу. Очень все же хотят отправить меня воевать, раз у меня заслуженная репутация истребителя магов. Да и общая ситуация очень их поджимает, на самом деле ратуша может потерять все, вплоть до жизни лучших ее людей и родных. Отдают под мое командование не три взвода, а только два и охотников, которых я требую, в городе совсем нет. Однако я знаю, как добиться выполнения своего требования насчет именно гильдейских, а недостаток одного взвода гвардейцев очень уж сильно не повлияет на мои планы. Как говорится, проси всегда больше, получишь сколько нужно. На самом деле военные мне нужны не для героических сражений, а гораздо больше для контроля и сопровождения пленных. Есть у меня серьезные подозрения, что у самих магов на самом деле все не так хорошо, как могло бы быть. Они уже 6 местных лет серьезно не воюют после тех эпических побед и захвата Гардии. Больше вообще не нападают серьезными силами на сами рудники или караваны, идущие к ним. Мелкие стычки, стрельба из засады, из арбалетов – все это не дает расслабиться военным городам. Но больших потерь от такой войны нет. 40 раненых и покалеченных, которых я нашел в Асторе. Все это количество набралось за все прошедшие годы, в основном за самый первый из них. Так что не все так хорошо у магов, просто горожане перепуганы до сих пор теми разговорами и своей беспомощностью против крутой магии. И не хотят ни за что снова злить магов без 100% уверенности в полной победе. Я эту уверенность зримо олицетворяю, и пока договариваюсь о формировании своего отряда, уже больше с командиром самой гвардии. «Вы что, шутите? Добираться с обозом 10 дней до рудников, светиться перед всеми наблюдателями магов, да они узнают о нашем появлении быстрее, чем мы сами до рудников доберемся. Спорю я с ним и парой его появившихся заместителей, один из которых мне очень хорошо знаком. Это старина Гинс, все такой же молодо выглядящий блондинчик с повадками крутого воина. А он такой и есть на самом деле, вышибет меня копьем или снесет мечом без напряжения, если я, конечно, не стану использовать ману. Может, только Ятушу на ножах уступит, и то я в этом не уверен. А как ты собираешься добираться до рудников? Другого-то пути к ним больше нет. Горячится его ровесник, такой же молодой, 30-летний начальник гвардии. Есть, только сами рудники мне не нужны. Они под наблюдением дозорных врага, и появляться там точно нет никакого смысла. У них-то скоши от рудников до башен достанут сразу или через всего один день пути к ним. Такой долгий и утомительный переход мне вообще не нравится. Нет, этот путь мне не подходит. Подожди, Кример. Ольг, что ты хочешь предложить? Все же не выдерживает Генс, до этого молча наблюдавший за нашей перепалкой. Он точно много чего решает в самой гвардии, как я уже успел понять. Самое простое решение – это отправить нас морем. На 2-3 шхунах без лошадей, конечно. Всего 1,5 дня плавания, и мы высаживаемся в тылу врага, свежие и отдохнувшие. Гильдейские подойдут к нам сами. Нужно только прямо сейчас отправить к ним гонца с приказом. И где ты собираешься высаживаться? Там же, где и в тот раз? Нет, теперь есть другая мысль. Мы высадимся прямо в гарде. Разобьем там отряды крыс, возьмем пленников, освободим несколько наших воинов из плена. Они должны там трудиться на разборе руин города и поставлять все находки магам. Высадка с кораблей в давно захваченный город – это очень опасное дело. Может погибнуть много наших воинов, тем более, что они будут без лошадей и не могут сильно удирать в сомкнутом строю. Снова сомневается Кример. И хорошо, с крысами и одним возможным магом я разберусь сам. Никто из моего отряда не погибнет. Это я могу почти гарантировать. Если что и случится с потерями, то по случайности или если не послушается моего приказа, отвечаю я. А зачем тебе тогда около гардии охотники? Ты же хочешь туда их вызвать и от рудников? Догадывается о моем замысле Генс. Да, именно для этого, чтобы они перекрыли дорогу от города к башням, чтобы никто не убежал из гарди и не поднял шум в первой башне на нашем пути. То есть это значит, что оттуда ты хочешь идти не к рудникам, а штурмовать башни? А зачем нам идти к рудникам? Вообще смысла никакого нет, отвечаю я. Чтобы объединиться с нашими? Нет, мы за это время пару башен возьмем и от пары магов избавимся. Серьезно говорю я. С таким моим предложением никто спорить не хочет вообще. Обговариваем мою ответственность и единоначалие в походе, потом гвардейцы уходят договариваться с советом насчет кораблей и всего остального. Обнялись с Генсом по-дружески. Поговорить не успели, вспомнить старые денечки. Заходи ко мне на работу, где я народ принимаю. Там время будет парой слов перекинуться, предложил ему я. В итоге время выхода назначили через Осьмицу, и со мной решил идти сам Генс, чтобы контролировать все и вся. На самом деле он хочет присутствовать при окончательном разгроме магов, до сих пор жалеет, что тогда не уговорил отца отпустить его с нами. Так, все налаживается, значит. Мне придется сходить в храм. Оставшегося заряда палантиров мне бы точно хватило, несмотря еще на неделю лечения. Подзарядил бы их на магических камнях в захваченных башнях. Но фузея и пара огнестрела к имеющемуся у меня при себе грачу все равно не помешают. Без фузеи воевать с магами – это кровопролитное, тяжелое и грозящее большими потерями дело.